Билли уродлив, верно, но при этом сексуален. Эдакий гламурно плохой парень. А ты, Стив, ты... Ты скучный неудачник и только. Уродлив, но не в ту сторону. Послушай, ты ни разу не подумывал принять какие-то меры? К хирургам, что ли, пойти? Дома я пересказал весь этот разговор Хелен в надежде, что он тоже ее позабавит. Поначалу мы и впрямь отпустили в адрес Брэдли пару-другую шуточек. Она подошла ближе, обняла меня и сказала, что для нее, по крайней мере, красивее меня нет никого на свете. А дальше как бы призадумалась и замолчала. А когда я спросил, что с ней такое, она ответила: «Да нет, все хорошо». Потом добавила, что не исключено, то есть не совсем исключено. Кто знает, быть может, Брэдли отчасти и прав. Быть может, мне стоит прикинуть, есть ли смысл принять какие-то меры. «И нечего на меня так смотреть», — взвизгнула она. «Все это делают, а для тебя? Для тебя это профессиональная необходимость. Кто хочет стать шикарным водителем, идет и покупает себе шикарный автомобиль. В твоем случае то же самое». Но тогда я эту идею попросту выкинул из головы, хотя и начал свыкаться с образом уродливого неудачника. Главное, денег у меня было, кот наплакал. Собственно, к тому моменту, когда Хелен завела речь о шикарных водителях, наш долг составлял 9 500 долларов. Хелен тем и отличалась. Многое мне в ней нравилось. Но уметь начисто позабыть о нашем истинном финансовом положении и замышлять новые крупные траты — в этом была вся Хелен. Деньги деньгами. А вот что меня начнут полосовать, это мне совсем не нравилось. Это не очень-то для меня. Однажды мы с Хелен тогда только сошлись. Она позвала меня с собой на пробежку. Стояло морозное зимнее утро, джоггер из меня никакой. Однако от Хелен я был как в угаре, и мне хотелось ее впечатлить. Мы пустились трусцой вокруг парка. Я от нее не отставал. Как вдруг бацнулся носком от что-то твердое, торчавшее из земли. Нога заныла, хотя и не очень. Но когда я снял кеду, стянул носок и увидел, что ноготь на большом пальце оторвался и торчит, будто в фашистском приветствии, мне стало плохо, затошнило, и я взял да и вырубился. Так уж я устроен. А потому ясно, что от пластической хирургии я не в восторге. К тому же, сами понимаете, тут было дело принципа. Да, я уже упоминал, что вовсе не ратую за цельность артистической личности. За деньги готов играть любую жвачку. Но это предложение было совершенно иного рода. А гордость я еще не до конца растерял. В одном Брэдли был прав. Я вдвое талантливее многих и многих у нас в городе. Похоже только, что особого значения талант теперь не имеет. Все сводится к имиджу, товарности, мельканию на журнальных обложках, в телевизионных шоу, к участию в вечеринках и к тому, с кем ты обедаешь. Меня от всего этого тошнит. Я музыкант. И с какой стати должен вляпываться в эту дребедень? Почему мне нельзя просто играть максимально хорошо, насколько я умею, и совершенствоваться, пускай и у себя в клетушке, и, может быть, когда-нибудь, давайте только предположим, настоящие знатоки музыки меня услышат и оценят мою игру. На кой ляд мне пластический хирург? На первых порах Хелен, казалось, смотрела на вопрос точно так же, и эта тема какое-то время в наших разговорах не всплывала. То есть до того самого времени, пока она не позвонила мне из Сиэтла и не объявила, что она от меня уходит и будет жить с Крисом Прендергастом, ее школьным знакомцем, который владеет сейчас сетью преуспевающих закусочных по всему штату Вашингтон. Я за последние годы не раз встречался с этим Прендергастом. Он даже у нас однажды обедал, но ничего подобного мне и в голову не приходило. А все из-за твоей звукоизоляции внутри шкафа, где ты сидишь, заметил тогда Брэдли. Штука обоюдоострая. Пожалуй, он тут попал в точку. Но мне не хочется особенно распространяться насчет Хелен и Прендергаста. Нужно только лишь пояснить, какое отношение они имели к ситуации, в какой я оказался. Вы, поди, вообразили, что я покатил на побережье, накрыл счастливую парочку с поличным, и визит к пластическому хирургу сделался необходимым вследствие сурового мужского разговора с моим соперником.